Глава 4. Лифт был заполнен мужчинами из Альфа-раздевален. Элинайну встретили дружеские, дружные улыбки и кивки. Ее в обществе любили. Почти со всеми с ними, с одним раньше, с другим позже, провела она ночь. «Милые ребята», — думала она, отвечая на их приветствие, — «чудные ребята. Жаль только, что Джордж Эдзел — лопоух. Быть может, ему крошечку лишнего впрыснули гормона паращитовидки на 328-м метре. А взглянув на Бенита Гувера, она невольно вспомнила, что в раздетом виде он, право, чересчур уж волосат». Глаза ее чуть погрустнели при мысли о чернокудрявости Гувера. Она отвела взгляд и увидела в углу щуплую фигуру и печальное лицо Бернарда Маркса. «Бернард», — она подошла к нему, — «а я тебя ищу». Голос ее раздался звонко, покрывая гудение скоростного, идущего вверх лифта. Мужчины с любопытством оглянулись. «Я насчет нашей экскурсии в Нью-Мексико». Уголком глаза она увидела, что Бенито Гувер удивленно открыл рот. «Удивляется, что не с ним горю желанием повторить поездку», — подумала она с легкой досадой. Затем вслух еще горячее продолжала. «Прямо мечтаю слетать на недельку с тобой в июле». Как бы ни было, она открыто демонстрирует сейчас, что не верна Генри Фостеру. На радость Фанни, хотя новым партнером будет все же Бернард. То есть Линайна подарила Бернарду самую чарующую многозначительную из своих улыбок. «Если ты меня еще не расхотел». Бледное лицо Бернарда залилось краской. «С чего он это?» — подумала она, озадаченная и в то же время тронутая этим странным свидетельством силы ее чар. «Может, нам бы об этом потом, не сейчас?» — пробормотал он, запинаясь от смущения. «Как будто я что-нибудь стыдное сказала», — недоумевала Линайна. «Так сконфузился, точно я позволила себе непристойную шутку, спросила, кто его мать или тому подобное». «Не здесь, не при всех». Он смолк, совершенно потерявшись. Линайна рассмеялась хорошим искренним смехом. «Какой же ты потешный», — сказала она, от души веселясь. «Только, по крайней мере, за неделю предупредишь меня, ладно?» — продолжала она, отсмеявшись. «Мы ведь с Синей Тихоокеанской полетим. Она с Черенгтийской башни отправляется или из Хэмпстеда?» Не успел Бернард ответить, как лифт остановился. «Крыша!» — объявил скрипучий голосок. Лифт обслуживало обезьяноподобное существо, одетое в черную форменную куртку минус эпсилон полукретина. «Крыша!» — лифтер распахнул дверцы. В глаза ему ударило сияние погожего летнего дня, он встрепенулся, заморгал. «О, крыша!» — повторил он восхищенно. Он как бы очнулся, внезапно и радостно, от глухой, мертвящей спячки. «Крыша!» Поднявши свое личико к лицам пассажиров, он заулыбался им с каким-то собачьим обожанием и надеждой. Те вышли из лифта, переговариваясь, пересмеиваясь. Лифтер глядел им вслед. «Крыша?» — произнес он вопросительно. Тут послышался звонок, и из потолка кабины, из динамика зазвучала команда, очень тихая и очень повелительная. «Спускайся вниз! Спускайся вниз! На 19-й этаж! Спускайся вниз! На 19-й этаж! Спускайся!» Лифтер захлопнул дверцы, нажал кнопку и в тот же миг канул в гудящий сумрак шахты, в сумрак обычной своей спячки. Тепло и солнечно было на крыше. Успокоительно жужжали пролетающие вертопланы, рокотали ласково и густо ракетопланы, невидимо несущиеся в ярком небе, километрах в 10 над головой. Бернард набрал полную грудь воздуха, устремил взгляд в небо, затем на голубые горизонты, затем на Линайну. «Красота какая!» Голос его слегка дрожал. Она улыбнулась ему задушевно, понимающе. «Погода просто идеальная для гольфа!» — упоенно молвила она. «А теперь, Бернард, мне надо лететь. Генри сердится, когда я заставляю его ждать. Значит, сообщишь мне заранее о дате поездки». И приветно махнув рукой, она побежала по широкой плоской крыше к ангарам. Бернард стоял и глядел, как мелькают, удаляясь, белые чулочки, как проворно разгибаются, сгибаются, раз-два, раз-два, загорелые коленки и плавней, колебательней движутся под темно-зеленым жакетом плисовые в обтяжку шорты. На лице Бернарда выражалось страдание. «Ничего не скажешь, хороша!» — раздался за спиной у него громкий и жизнерадостный голос. Бернард вздрогнул, оглянулся. Над ним сияло красное щекастое лицо Бенита Гувера, буквально лучилось дружелюбием и сердечностью. Бенит славился своим добродушием. О нем говорили, что он мог бы хоть всю жизнь прожить без сомы. Ему не приходилось, как другим, глушить приступы дурного или злого настроения. Для Бенита действительность всегда была солнечна. «И пневматично жутко! Но послушай!» — продолжал Бенита, посерьезнев. «У тебя вид какой хмурый! Таблетка сомы! Вот что тебе нужно!» Из правого кармана брюк он извлек флакончик. «Сомы граммы нету др... Куда ж ты?» Но Бернард, отстранившись, торопливо шагал уже прочь. Бенито поглядел вслед, подумал озадаченно, «Что с этим парнем творится?» Покачал головой и решил, что Бернарду и впрямь, пожалуй, влили спирту в кровезаменитель. «Видно, повредили мозг, бедняги!» Он спрятал сому, достал пачку жевательной секс-гормональной резинки, сунул брикетик за щеку и неторопливо двинулся к ангарам, жуя на ходу. Фостеру выкатили уже из ангара вертоплан, и когда Линайна подбежала, он сидел в кабине, ожидая. Она села рядом. «На 4 минуты опоздала», — кратко констатировал Генри. Запустил моторы, включил верхние винты. Машина взмыла вертикально. Генри нажал на акселератор. Гудение винтов из густого шмелинова стало осином, истончилось затем в комариный писк. Тахометр показывал, что скорость подъема равна почти 2 километрам в минуту. Лондон шел вниз, уменьшаясь. Еще несколько секунд, и огромные плосковерхие здания обратились в кубистические подобия грибов, торчащих из садовой и парковой зелени. Среди них был гриб повыше и потоньше. Это Черингтийская башня взносила на тонкой ноге свою бетонную торель, блестящую на солнце. Как дымчатые торсы сказочных атлетов висели в синих высях сытые громады облаков. Внезапно из облака выпала, жужжа, узкая алого цвета букашка и устремилась вниз. «Красная ракета прибывает из Нью-Йорка», — сказал Генри. Взглянул на часики, прибавил. «На 7 минут запаздывает!» И покачал головой. «Эти атлантические линии возмутительно непунктуальны!» Он снял ногу с акселератора. Шум лопастей понизился на 1.5 октавы. Пропев снова осой, винты загудели шершнем, шмелем, хрущом и еще басовей, жуком-рогачом. Подъем замедлился. Еще мгновение, и машина повисла в воздухе. Генри двинул от себя рычаг, щелкнуло переключение. Сперва медленно, затем быстрее, быстрее завертелся передний винт и обратился в зыбкий круг. Все резче засвистел в расчалках ветер. Генри следил за стрелкой. Когда она коснулась метки 1200, он выключил верхние винты. Теперь машину несла сама уж поступательная тяга. Линайна глядела в смотровое окно у себя под ногами, в полу. Они пролетали над 6-километровой парковой зоной, отделяющей Лондон-центр от первого кольца пригородов-спутников. Зелень кишела копошащимися куцами фигурками. Между деревьями густо мелькали, поблескивали башенки центробежной лапты. В районе Шепардс-Буш 2000 бета-минусовых смешанных пар играли в теннис на римановых поверхностях. Не пустовали корты для эскалаторного хэндбола с обеих сторон, окаймляющие дорогу от Ноттинг-Хилла до Уилсдена. На Иллингском стадионе дельты проводили гимнастический парад и праздник песнословия. «Какой у них гадкий цвет! Хаки!» — выразила вслух Линайна гипнопедический предрассудок своей касты. В Хаунслоу на 7,5 гектарах раскинулась ощущальная киностудия. А неподалеку армия рабочих в хаке и черном обновляла стекловидное покрытие большой западной магистрали. Как раз в этот момент открыли лётку одного из передвижных плавильных тиглей. Слепящий раскалённым ручьём тёк по дороге каменный расплав. Асбестовые тяжкие катки двигались взад-вперёд. Белок клубился пар из-под термозащищённой поливальной цистерны. Целым городком встала навстречу фабрика телекорпорации в Брэдфорде. «У них должно быть сейчас пересменка», — сказала Линайна. Подобно тлям и муравьям, роились у входов лиственно-зеленые гамма-работницы и черные полукретины или стояли в очередях к монорельсовым трамваям. Там и сям в толпе мелькали темно-красные бета-минусовики. Кипело движение на крыше главного здания. Одни вертопланы садились, другие взлетали. «А ей, Форду, хорошо, что я не гамма», — проговорила Линайна. 10 минутами поздней, приземлившись в Стокподжес, они начали уже свой первый круг гольфа с препятствиями. Бернард торопливо шел по крыше, пряча глаза. Если и встречался взглядом с кем-либо, то бегло, тут же снова потупляясь. Шел точно за ним погоня, и он не хочет видеть преследователей. А вдруг они окажутся еще враждебнее, даже чем ему мнится, и тяжелее тогда станет ощущение какой-то вины и еще беспомощнее одиночество. Этот несносный Бенито Гувер! А ведь Гувера не злоба толкала, а добросердечие. Но положение от этого лишь намного хуже. Нежелающие зла точно так же причиняют ему боль, как и желающие. Даже Линайна приносит страдания. Он вспомнил те недели робкой нерешительности, когда он глядел издали и тосковал, не отваживаясь подойти. Что, если напоришься на унизительный, презрительный отказ? Но если скажет «да», какое счастье! И вот Линайна сказала «да», а он по-прежнему несчастлив. Несчастлив, потому что она нашла погоду идеальной для гольфа, что бегом побежала Генри Фостеру, что он, Бернард, показался ей потешным из-за нежелания при всех говорить о самом интимном. Короче, потому несчастен, что она вела себя как всякая здоровая добродетельная жительница Англии, а не как-то иначе, странно, ненормально. Он открыл двери своего ангарного отсека и подозвал двух лениво сидящих дельта-минусовиков из обслуживающего персонала, чтобы выкатили вертоплан на крышу. Персонал ангаров составляли близнецы из одной группы Бакановского. Все тождественно маленькие, черненькие и безобразненькие. Бернард отдавал им приказания резким, надменным, даже оскорбительным тоном, к какому прибегает человек, не слишком уверенный в своем превосходстве. Иметь дело с членами низших каст было Бернарду всегда мучительно. Правду ли, ложь представляли слухи насчет спирта, по ошибке влитого в его кровезаменитель, а такие ошибки случались, но физические данные у Бернарда едва превышали уровень гаммовика. Бернард был на 8 сантиметров ниже, чем определено стандартом для альф, и, соответственно, щуплей нормального. При общении с низшими кастами он всякий раз болезненно осознавал свою невзрачность. «Я — это я, уйти бы от себя». Его мучило острое чувство неполноценности. Когда глаза его оказывались вровень с глазами дельтовика, а надо бы сверху вниз глядеть, он неизменно чувствовал себя униженным. Окажет ли ему должное уважение эта тварь? Сомнение его терзало, и не зря, ибо гаммы, дельты и эпсилоны приучены были в какой-то мере связывать кастовое превосходство с крупнотелостью. Да и во всем обществе чувствовалось некоторое гипнопедическое предубеждение в пользу рослых, крупных. Отсюда смех, которым женщины встречали предложение Бернарда, отсюда шуточки мужчин, его коллег. Вследствие насмешек он ощущал себя чужим, а стало быть, и вел себя как чужой. И этим усугублял предубеждение против себя, усиливал презрение и неприязнь, вызываемое его щуплостью, что, в свою очередь, усиливало его чувство одиночества и чуждости. Из боязни наткнуться на неуважение он избегал людей своего круга, а с низшими вел себя преувеличенно гордо. Как жгуче завидовал он таким, как Генри Фостер и Бенито Гувер! Им-то не надо кричать для того, чтобы Эпсилон исполнил приказание. Для них повиновение низших каст само собой разумеется. Они в системе каст, словно рыбы в воде, настолько дома в своей уютной, благодетельной стихии, что не ощущают ни ее, ни себя в ней. С прохладцей, неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу. «Живей!» — произнес Бернард раздраженно. Один из близнецов взглянул на него. Не скотская ли издевочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз? «Живей!» — крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе. Институт технологии чувств помещался в 60-этажном здании на Флит-стрит. Цокольные нижние этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет. Здесь издавались ежечасные радиовести для высших каст, бледно-зеленая «Гамма-газета», а также «Дельта Миррор», выходящая на бумаге цвета хаки и содержащая слова исключительно односложные. В средних 22 этажах находились разнообразные отделы пропаганды: телевизионный, ощущальный, синтетический голосовой и синтетически музыкальный. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние 18 этажей. Приземлившись на крыше здания, Бернард вышел из кабины. «Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону», — велел он дежурному гамма-плюсовику. «Скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше». Бернард присел, закурил сигарету. Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом. «Передайте, что я сейчас подымусь», — сказал Гельмгольц и положил трубку. Дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безразлично деловым тоном. «Будьте так добры прибрать мои бумаги!» И без внимания, оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям. Гельмгольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив, резкой мужской красотой. Настоящий альфа-плюсовик, от темени до пневматических подошв, как говаривала восхищенная секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формовщик чувств. Сочинял ощущальные киносценарии, сотрудничал в ежечасных радиовестях, с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броские фразы. «Способный малый», — отзывалось о нем начальство. «Быть может», — и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос, «немножко даже чересчур способный». «Да, немножко чересчур», — правы старшие. Избыток умственных способностей обособил Гельмгольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость и возникшее чувство обособленности, чувство умственно избыточное по всем нынешним меркам, в свою очередь стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца, того талант заставил тревожно ощутить свою озабоченность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности. Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности. А Гельмгольц, совсем лишь недавно, осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою несхожесть с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник, говорили, что за каких-то неполных 4 года он переменил 640 девушек. Этот деятельнейший член комиссии и душа общества внезапно обнаружил, что спорт, женщина, общественная деятельность служит ему лишь плохонькой заменой чего-то другого. По-настоящему, глубинно его влечет иное, но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард, вернее, послушать, что скажет друг, ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц. При выходе из лифта Уотсону преградили путь три обворожительных сотрудницы синтетически голосового отдела. «Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок!» Стали они умоляюще льнуть к нему. «Нет-нет», — покачал он головой, пробивая сквозь девичий заслон. «Мы только тебя одного приглашаем!» Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца. «Нет!» — повторил он, решительно шагая. «Я занят!» Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку Гельмгольцу полетели прощальные укоры. «Ох, эти женщины!» — сказал он, когда машина поднялась в воздух. «Ох, эти женщины!» — и покачал опять головой, нахмурился. «Беда прямо!» «Спасения нет!» — поддакнул Бернард, а сам подумал. «Мне бы иметь столько девушек, и так запросто!» Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем. «Я беру Линайну Краун с собой в Нью-Мексико», — сказал он как можно небрежней. «Неужели?» — произнес Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы. «Вот уже недели две, как я отставил и все свои свидания, и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте. Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате...» — он помедлил. «Необычный получается результат. Весьма необычный. Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма». Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположаясь на пневматических диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор. «Приходилось ли тебе ощущать, — очень медленно заговорил Гельмгольц, — будто у тебя внутри что-то такое есть и просится на волю, хочет проявиться, будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту, вроде как река стекает вхолостую, а могла бы вертеть турбины?» Он вопросительно взглянул на Бернарда. «Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было перечувствовать при ином образе жизни?» Гельмгольц отрицательно мотнул головой. «Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда. Будто мне дано что-то важное сказать и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать или о другом чем-то...» Он надолго умолк. «Видишь ли, — произнес он наконец, — я ловок придумывать фразы, слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола, такие внешне новые, будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши. Надо, чтобы целость, суть значительно была и хороша». «Но, Гельмгольц, вещи твои в целом хороши?» Гельмгольц пожал плечами. «Для своего масштаба, но масштаб-то у них крайне мелкий. Маловажные я даю вещи, а чувствую, что способен дать гораздо более значительное что-то. И более глубокое, взволнованное. Но что, если у нас темы более значительные? А то, о чем пишу, может ли оно меня взволновать? При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновские лучи. Прочтешь, и ты уже пронизан и пронзен. Вот этому я и стараюсь, среди прочего, научить моих студентов. Искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность в статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные? Подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам. Когда пишешь на такие темы, можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто? Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь!» «Тш!» — произнес вдруг Бернард и предостерегающе поднял палец. «Кто-то там, по-моему, за дверью», — прошептал он. Гельмгольц встал, на цыпочках подошел к двери и распахнул ее рывком. Разумеется, никого там не оказалось. «Прости», — сказал Бернард виновато, с глупо сконфуженным видом. «Должно быть, нервы расшатались. Когда человек окружен недоверием, то он начинает сам не доверять». Он провел ладонью по глазам, вздохнул, голос его звучал горестно. Он продолжал оправдываться. «Если бы ты знал, что я перетерпел за последнее время», — сказал он почти со слезами. На него нахлынула, его затопила волна жалости к себе. «Если бы ты только знал!» Гельмгольц слушал с чувством какой-то неловкости. Жалко ему было бедняжку Бернарда, но в то же время и стыдновато за друга. Не мешало бы Бернарду иметь немного больше самоуважения.